Проект «Послесловие» и vibu.org представляют. Братья Стоялова. Сон. Перед прослушиванием этой аудиокниги загляните на канал Life is Show TV. На этом познавательном канале вы найдете самые интересные факты о нашей жизни. Там вы обнаружите интересные факты про людей, еду, загадки, катастрофы животных, изобретениях и много чего еще. Если вы любознательны и вам интересно познавать мир, то там вам расскажут, не перегружая мозг длинными видео, о мире, который нас окружает. Ссылка в описании. Константин ехал в аэропорт на такси. Шофер молча вел машину. Вдруг резкий скрежет, и на лобовом стекле появляется кровь. Константин вышел из машины, но путь преградила неизвестно откуда появившаяся стена. Он прикоснулся к ней руками, и в стене появились ворота, за которыми оказалась площадь с разбегающимися в разные стороны маленькими узкими улочками. Константин пошел по одной из них. Прислонившись к стене дома, сидел старец с полузакрытыми глазами. Приблизившись, Константин почтительно поздоровался с ним. Старик поднял голову, воинственно выставив вперед бороду. В его поблекших глазах светилась боль, а губы зашевелились, но голоса слышно не было. «Я ничего не слышу», — сказал Константин, и сердце его сковало жалость. «Или я оглох, или вы безголосый. Нет, слышу же я свои слова, значит, не глухой. Выходит, вы безголосый. Что я могу для вас сделать?» Старик достал из-за пазухи перо и начертил на песке слова: «Ты мертв». Константин в ужасе поднял голову, но старик исчез. На том месте, где он сидел секунду назад, стоял гроб, а вокруг него родные и друзья Константина в трауре. Подойдя ближе, он увидел, что в гробу в черном костюме лежит он. Не веря своим глазам, Константин продолжал уверять себя, что жив, судьба к нему благосклонна. Исполнилась заветная мечта. Он принят в консерваторию. А если он мертв, то это же конец всему. По его телу пробежала дрожь, дыхание замерло, сердце билось с такой силой, что казалось, вот-вот выпрыгнет из груди. Неужели все его старания и труд напрасны? Константин опустился на колени и крикнул: «Этого не может быть!» На его крик никто не обернулся. Его не слышали, как и он только что не слышал старика. Константин понял, что мечты, надежды и чаяния – все в прошлом. Друзья скоро забудут его, забудет и учитель, прочивший ему большое будущее, потому что теперь будущего у него нет. Сердце сжалось тоскливо, душа заныла. И в этот жуткий момент Константин проснулся. Его жена Света склонилась над ним, дотрагиваясь до его лба, и тихо проговорила: «Проснись, Костя, что тебе такое снится?» Она села рядом. «Плохой сон видел?» «Да так», – нехотя протянул Константин. «Ну, расскажи», – попросила Света. Он отнекивался, а она просила, и он все-таки рассказал ей свой сон. «Костя, тебе не кажется это странным?» – задумчиво спросила Света. «Такси, старик». «Ой, не смеши», – буркнула. «Тебе же на самом деле нужно ехать в Москву, в консерваторию». Константин не верил снам и прочей подобной чепухе, поэтому через пару минут жуткие ощущения, испытанные им совсем недавно, уже не воспринимались серьезно. «Света, собери мои чемоданы!» — крикнул он из ванной. «И хватит болтать ерунду!» «Зря ты так! Бывают вещи и сны!» — серьезно сказала жена, прислонившись к дверному косяку ванной комнаты и наблюдая, как Константин чистит зубы. «Света!» — он с раздражением прополоскал рот. «И как ты веришь во всю эту чепуху? Сны — это фантастический фейерверк, вспыхивающий в ночи и исчезающий с пробуждением. И во снах бывают неожиданные взлеты и хроматическая гамма пианиссимо до верхнего ми», — сказал Константин, выходя из ванны. «Ух, Костя, ты закоренелый материалист и к тому же скептик». «Я верю только в то, что доказано наукой. А сны? У нормальных людей куда ночь, туда и сон. А вот если человек слышит голоса, видит чертей, фантомов, он просто не вполне». Константин постучал пальцем по виску. «Отсюда и рождаются суеверия в той или иной форме, мания и прочее безумие искаженной реальности. Такие вещи лечатся, правда, с трудом, но все равно проявляются в самой маленькой комнатке непонятных миров под названием сны». Света не стала спорить и, тяжело вздохнув, стала собирать мужа в дорогу. За хлопотами разговоры о странном сне забылись. За Константином приехало такси. Он поцеловал жену и сказал как можно беспечнее: «Пока, дорогая, все будет хорошо, не переживай». «Пока», — грустно улыбнулась Света. Водитель сложил вещи в багажник и обратился к пассажиру: «Ну что, поехали?» Константин высунул голову в окно машины, махнул жене рукой и крикнул: «Я скоро вернусь, не скучай!» Такси выехало со двора и помчалось в сторону аэропорта. Спустя час в дверь позвонили. В квартиру вошли два милиционера, и старший по званию сообщил Свете, что ее муж погиб в ДТП на центральной магистрали города всего в нескольких кварталах от их дома.